Глава третья. Наслаждение и наказание. Вельт. Проснулся я в одиночестве. О вечернем приключении вспомнил не сразу, только когда разглядел рядом с постелью маленький метательный нож. Не мой. Значит, пленница могла убить меня в любой момент. Ночью, пока я спал. Или прямо тогда, когда я брал ее. Почему не убила? Ответа не было. Я огляделся. Больше от Альды не осталось следов. Доспех исчез. Сбежала. Сердце неприятно кольнуло. Вина в этом была, если подумать, моя. Следовало связать ее, прежде чем завалиться спать. Я медленно оделся и вышел из шатра. Солнце освещало покрытые инеем ветви деревьев. За ночь заметно похолодало. Не хотелось бы мне провести здесь зиму. Впрочем, у меня уже начинали появляться кое-какие мысли относительно того, как вернуться домой. В столице оставались верные люди, которые только и ждали приказа об атаке. Но приказа быть не могло. Мое слово значило слишком много. С каждым днем их вера в меня слабела. А я в этой глуши даже не слышал новостей. Я не мог вернуться в дом, где вырос. Не мог вернуться, как брат короля. Но если уж мы затеяли эту игру, я, пожалуй, мог вернуться от лица другой силы. Только какой? Армия, где меня знали лучше всего, отпадала. Оставался еще один вариант. Но захотят ли эти люди рисковать, связываясь со мной, я не знал. Я посмотрел в небо и издал переливчатый свист. Серый сокол отозвался на мой зов. Достав из-за пояса кусочек пергамента, я привязал его к ремешку на шее птицы и подбросил сокола вверх. Анхельм летал быстро и был умнее любого почтового голубя. Должно быть, такая служба была для охотничьей птицы еще унизительнее, чем моя для меня, но выбора не было ни у кого из нас. Потянувшись, я свернул в сторону в поисках горящего костра, где мог бы разжиться едой. Но, не пройдя и 30 шагов, расслышал вдали гортанные выкрики. Там шла борьба. Делать мне было нечего. Наш патруль должен был оставаться здесь еще 3 дня, прежде чем отправиться в обратный рейд. И я решил выяснить, на что тратят досуг мои сослуживцы. Альде. Когда Оракул дал мне знак, что я должна покинуть Койдвик Маур, я не поверила. Могла ли я, 3 сотни лет, проведшая среди густых чащоб и диких птиц, представить, что пересеку Дур-Маур и ступлю на черные, лишенные жизни плато, где обитают чужаки, не знающие голоса духов, не чтящие предков? Я ушла от берега Гуира-Детлин разочарованная. Не такого ответа я ждала. И разве мог один охотник, пусть даже с лицом духа ночи, возместить мне то, что я потеряла? Заменить мне клан. Но я шла и шла. Дни сменяли ночи, и луна наполнялась силой на ночном небосводе, чтобы угаснуть опять. И с каждым днем я становилась все более одинокой. Теперь, когда я видела это лицо наяву, я почувствовала свое одиночество явственнее, чем когда-либо. Я проснулась незадолго до рассвета. Скула ныла, напомнив, что вчера меня били. Неприятно тянуло и между ног. Я оглянулась и увидела давешнего Койгриах, сопевшего спиной ко мне. Кажется, его звали Вельт. Я так и не поняла, что вчера произошло. Конечно, он считал, что может делать что угодно по праву победителя. Мы тоже знали такой закон. Не было смысла обвинять врагов в нечестной борьбе. Я сама пришла в одиночку против 20. Пенять следовало только на мою самонадеянность. Я бы поняла, если бы он убил меня и вышвырнул тело в реку. Если бы избил и пытал, хоть я и не знала толком никаких тайн. Но это... Какой смысл брать силой другого, тем более незнакомку из чужого племени? Конечно, и у нас случалось всякое. Бывало, что охотники дрались за девушку. Случалось, сильнейший брал ту, кто долго его отвергала. Такое я могла понять, хоть и с трудом. Долгое ожидание сводит с ума. Но зачем так? Зачем принуждать к соитию того, кто не значит для тебя ничего? Ведь я не противилась. Разве я показала ему, что не принимаю его стремление к близости? Я стояла спокойно, позволяя Койгриах делать все, что он хотел, хотя могла бы ударить его, и кто знает, чем бы закончился бой. В тесном пространстве палатки ему с его магией было бы еще труднее, чем мне с копьем. Я невольно усмехнулась, представив, что было бы. Тогда, возможно, я скрутила бы его, а не он меня. Даже могла бы убить. Мысль мне понравилась, и я даже почувствовала себя бодрей. Я еще раз оглядела Койгриах, крепко спавшего рядом. Как глупо засыпать, когда поблизости чужак. С утра он растерял заметную часть блеска, но все еще был красив. Покрывало сползло с его торса, приоткрывая взгляду тонкие косточки на бедрах. По моим венам пробежал жар. Я засомневалась в том, что хочу уйти, но с его народом я не смогла бы ужиться. Все они, дети Луны, были дикарями. Ломали и уничтожали все, чего касались, не понимая, что рушат мир, который подарил им жизнь. Вздохнув, я покрутила головой, оглядывая шатер. Доспеха не было. Тем неприятнее оказалась эта новость, потому что Вельд спал. Значит, доспех забрал кто-то еще. Без доспеха я чувствовала себя голой. Я попробовала пошевелиться. Тело ныло после вчерашних передряг. Но ничего невозможного нет. Я не особенно сомневалась, что смогу пересечь королевство, наполненное такими дикарями, как эти Койгриах. Только нужно было вернуть копье. Скользнув прочь за полог шатра, я постаралась смешаться с деревьями. В таком виде и в такое время года затея была почти безнадежна. Старательно высматривая следы, ведущие от шатра, я попыталась понять, куда делись мои вещи. При свете дня лагерь оказался больше. А может, ночью сюда стянулись новые патрули? Найти воров все равно оказалось нетрудно. У них были и мое оружие, и доспех, а рядом стоял вчерашний обоз. Всего было 5 Койгриах. Они были вооружены, я нет. Но у меня было то, чего не было у них. Я присвистнула. Несколько птиц закружилось над поляной. Издала гортанный крик, похожий на карканье вороны. 3 птицы спикировали вниз. Схватив в клювы большой кусок оленины, лежавший на повозке, они бросились прочь. 3 пограничников погнались следом. Я выждала недолго, пока солдаты уйдут достаточно далеко, и рывком бросилась туда, где было свалено ворохом мое снаряжение. Оставшиеся 2 солдат рванули мечи из ножен и кинулись мне наперерез. Я была быстрее. Когда первый из них занес меч, чтобы нанести удар, копье уже оказалось в моих руках, и я блокировала атаку. Следующим выпадом я ранила лунного в правое плечо. Солдат вскрикнул и выронил оружие. 2 пограничника, бросившегося на помощь товарищу, я подсекла длинным древком под колени. А когда он грохнулся на землю лицом вниз, припечатала древком в затылок. Койгриах дернулся и затих. Я метнулась к своим вещам, подхватила их, и тут на поляну вернулись те 3, что помчались отбирать мясо у птиц. Довольно быстро оценив положение, Койгриах двинулись в мою сторону. Расклад был явно не в мою пользу, но сдаваться я не собиралась. Койгриах окружали меня грамотно, медленно отжимая к краю поляны. Наконец я почувствовала, что моя спина прижалась к шершавому древесному стволу. Подойти ближе Койгриах не могли, мое копье было длиннее их мечей, и управляться с ним я за годы скитаний научилась отлично. Однако противостояние все равно играло на руку им, а не мне. В любой момент кто-то еще мог появиться на поляне. Я свистнула, призывая птиц, и обычно дружелюбные лесные пивуны коршунами кинулись на солдат, так и норовя клюнуть их в темечко, в лицо, во вскинутые в защитном жесте руки, я приказала птицам вонзить когти во врага. Пока птицы подгоняли солдат под мое копье, я нанесла удар, и один из солдат рухнул на землю. Я кинулась на врага, рассчитывая двумя быстрыми ударами добить его. Теперь у меня появился шанс. Вновь подхватив брошенное на землю добро, я повернулась, чтобы помчаться в лес, и напоролась на неподвижно стоявшего Вельда. Темные волосы Койгриах были заплетены в свободную косу, слегка колыхавшуюся на ветру. Короткие пряди у висков скрепляли серебряные гребни. Черный плащ, почти целиком скрывавший фигуру, удерживала брошь в виде сокола. Если в темноте он казался частью ночи, окружавшей нас, то теперь его вид никак не подходил к обстановке. Легким движением руки, с постыдной для меня, как для охотницы, небрежностью, он спеленал меня паутиной заклятия, а после перевел взгляд на растрепанных солдат. Птицы уже оставили их в покое, те двое, которых я вывела из игры первыми, поднялись на ноги, один сжимал окровавленное плечо, второй держался за затылок. Вельд смерил их презрительным взглядом, а потом обернулся ко мне. «Не успела убежать далеко?» — спросил он. Я усмехнулась, подтверждая очевидное. «Не успела». Вельд глянул на мои вещи. «Ваши девушки были умнее тебя. Они спасали жизнь, а не имущество». Я не обиделась. На такие вещи я давно разучилась обижаться. Девушкам было куда идти без оружия. Мне без оружия не жить. «Интересно». Лицо Койгриах на миг оживилось и снова скрылось за маской равнодушия. «Но здесь ты оружие носить не будешь. Ты на моей земле, и здесь мои законы. И ты здесь моя. По закону эльфов Луны трофей принадлежит победителю, будь то золото, зверь или человек». Я задумчиво смотрела на него. «Я не могу представить, чтобы один человек принадлежал другому. Подчиняться — это я понимаю. Подчинение необходимо, чтобы был порядок. Я с радостью слушалась старейшин клана, пока он у меня был. Но никто и никогда не пытался заставить меня принадлежать. По закону эльфов Койдвик Маур, — сказала я, — земля не принадлежит никому. И если ты хочешь, чтобы я служила тебе, докажи, что твой клан сильнее моего, что твое место в клане выше». «А это разве не доказательство?» Вельд прищурился, и наложенные им магические путы стянулись крепче. «Ты пленница? Ты дралась? Ты проиграла? Твое оружие — мое оружие!» Вельд протянул руку и стиснул сильными пальцами мою шею. «Твоя жизнь в моих руках. Твое тело принадлежит мне. Надеюсь, это понятно?» «Теперь ты примешь мою волю?» Я вздрогнула, услышав древние ритуальные фразы. Конечно, этот дикарь Койгриах немного переврал их, но я слышала эти слова слишком часто, чтобы с чем-то спутать. Каждый хранитель, который принимал меня в клан, произносил эту знакомую каждому эльфу Койдвик Маур формулу, и все они после от меня отказались. Теперь я слышала те же слова от дикаря, который и знать их не мог. Не мог, и все же произнес. А мои губы ответили сами собой: «Я принимаю». Вельд. Наглость ее не знала предела. Что-то пробормотав в ответ на мои слова, дикарка наконец перестала брыкаться в магических путах и теперь стояла и улыбалась, как ненормальная. Ни один лунный эльф не смел вести себя так со мной. Не смел говорить со мной подобным образом. Ни один пленник не смел просто стоять при мне на ногах, а не на коленях. Но дикарка бросала мне вызов, и мне это нравилось. Если бы только у меня не было других проблем. «Почему не убила меня ночью?» — спросил я, резко поворачиваясь к Альде. Она непонимающе посмотрела на меня, я вытянул из-за пазухи потерянный нож. Я нашел его возле покрывал. Она моргнула. «Я забыла», — сказала дикарка тихо. И я расхохотался. отпуская ее на волю и одновременно отбирая копье, которым она, как оказалось, владела весьма ловко. Первый раунд остался за ней, и мне это не нравилось. Будь я у себя дома, каменный каземат и плети быстро решили бы дело. Но здесь у меня была лишь магия и тонкие стены шатра. А еще у меня оставалось очень мало времени до того, как отправиться в новое патрулирование. Я приказал пленнице взять доспех и отнести в шатер. Дикарка подчинилась. Кажется, даже обрадовалась. Напоследок пригвоздив взглядом пятерку солдат, которые пытались посягнуть на мой трофей, я отправился следом. В шатре я усадил свою дикарку на покрывало и подлечил ей отвратительный синяк на скуле, который расцвел на ее лице с утра. Она не сопротивлялась, даже тянулась к моим рукам. Все. Я в последний раз провел пальцами по коже, не желая их убирать. Ты умеешь обращаться с животными? Альда кивнула. Будешь следить за моей виверной. Ее нужно чистить каждый день и давать ей дичь. Только не забывай освежевать, иначе Вернель не станет есть. А чтобы тебе больше не хотелось сбежать, я достал из складок между одеялами ларец и открыл его, удерживая крышку так, чтобы Альда не увидела содержимое раньше времени, извлек оттуда гибкую серебряную полоску с замком в виде сокола и быстрее, чем мой трофей успел шевельнуться, защелкнул у нее на шее. Она тут же схватилась за горло и закашлялась. Я мысленно слегка растянул ошейник. «Так?» Глаза дикарки сверкали обидой и непониманием. «Где бы ты ни была, если я прикажу?» Я опустил веки, подтверждая сказанное мысленным приказом. Альда вскрикнула. Открыв глаза, я увидел, что ее кожа рядом с ошейником слегка дымится, и опустил руки ей на горло, снимая боль. «Если я прикажу, ты умрёшь». «Альде». «Зачем?» — билась в груди. «Я не сопротивлялась. Да и как я могла? Этот лунный принял меня в клан, я присягнула ему на верность, приняла его закон, да и до того я была согласна. Почти согласна. Почти на всё. Теперь у меня был клан». Маленький, состоявший всего из одного эльфа, но от этого на душе становилось тепло. Причем если тепло там, в далекой стране, о которой я мечтала, отправляясь в путь, про которую думала, что там все эльфы живут счастливо, было призрачным, то тепло здесь, то тепло, которое дарил мне Койгриах, было живым и настоящим. Только на каждом шагу оно превращалось в обжигающее пламя. «Ты можешь осмотреть лагерь», — сказал Койгриах, вставая. «Но в этом нет смысла. Через 2 дня мы снимемся». «И что потом?» — мрачно спросила я. «А кто бы на моем месте радовался металлическому ошейнику с подогревом?» «Потом мы снова пойдем вдоль границы, пока через неделю не доберемся до такого же лагеря». «Бессмысленно. Ради чего?» «Чтобы поймать еще несколько несчастных». «Вроде того», — злая улыбка заиграла на губах Койгриах. «Я буду рад, если мы прекратим ходить туда-сюда, но пока такого варианта нет». Он помолчал, а затем добавил. «Твой народ тоже кочует. Ты должна была привыкнуть. Мой народ кочует, когда того требует природа. Сейчас природа настойчиво говорит, пора найти укрытие в пещерах и переждать зиму». «Точно». Вельт отвернулся. «Но мой брат требует другого». «Ладно». Он встал. «Оставайся здесь или уходи, но к закату ты должна быть в моем шатре, иначе испытаешь боль». Я воспользовалась его предложением и остаток дня провела, изучая окрестности. Жизнь в лагере шла своим чередом. Кто-то ухаживал за конем, кто-то чистил меч или шлем. Один измученный эльф перевязывал белой лентой ссадины на стоптанных ногах, другой смазывал обнаженное тело кунжутным маслом, кто-то латал ботинки или пришивал подошвы к сапогам, кто-то чинил одежду или писал письмо домой. Несколько эльфов, собравшись в кучу, играли в кости прямо на траве и сплетничали, то и дело поминая незнакомые имена. «Говорят, скоро нас назначат сопровождать караван, уходящий на восток», — услышала я голос одного, но дослушивать не стала. Меня не столько интересовали солдаты, сколько животные и погодные знаки. Скоро должны были начаться заморозки, а потом подкатит веселый Йоль. Празднуют ли его дети Луны? На глаза пограничникам я почти не попадалась, но те, кто встречал меня, обходили по широкому кругу, будто прокаженную, только завидев ошейник. К такому обращению я давно привыкла и не слишком удивлялась. К закату, как и приказал Вельт, я вернулась. Койгрях сидел на одном из сундуков, широко расставив ноги, на его предплечье устроился серый сокол. Оба были мрачны. «Раздевайся», — бросил он, едва я показалась на пороге. Я замерла, как вкопанная. Такое не приказывают. В этом я была твердо уверена. О таком можно лишь просить. Пока я открывала и закрывала рот, Вельт шагнул к насесту и ссадил сокола на него. «Я сказал что-то непонятное? Раздевайся!» «Нет». Вельт не стал спорить. Резко развернувшись, он приблизился и рванул в стороны ворот моей рубахи. Холодок прошелся по груди, а следом жесткие цепкие пальцы. Я попыталась отвести его руки, но они налились нечеловеческой силой. Все же я отбросила его назад, но и сама полетела следом, увлекаемая его рукой. Вельт скинул меня на шкуры, перевернул на живот и вывернул руку за спину. Я рванулась, но без толку. «Ты будешь делать, как я скажу», — прозвенело у самого моего уха. «Нет», — выдохнула я, хотя тело прогибалось, позволяя Койгрях делать все, что он хочет. Вельт. Сокол вернулся ни с чем. Он не сумел и близко подлететь к замку, где жил род моего настоящего, к сожалению, уже давно мертвого отца. Почему, я понять не мог. Это привело меня в ярость. Уже не первый день я был близок к тому, чтобы начать крушить все вокруг, а теперь плотина внутри меня рухнула. И именно в тот момент, когда эта проклятая дикарка сказала «нет». Гибкое тело извивалось в моих руках, пробуждая инстинкт к обладанию. Находиться с ней в одном шатре было слишком тяжело. Эта дикарка странно действовала на меня. От нее пахло лесом, живой травой, той жизнью, которую я не видел никогда. Убедившись в том, что она уснула и не последует за мной, я встал и, накинув на голое тело плащ, вышел за полог шатра. Лагерь уже спал, только вдалеке горел костер постовых. Я огляделся по сторонам и двинулся к реке. От моего шатра до нее было не более десятка шагов. Покидать лагерь я не боялся. Что может случиться со мной? Вряд ли на много миль вокруг есть хоть один маг, который мог бы тягаться со мной. Последняя мысль оборвалась, когда по лицу меня ударили кожистые крылья. Я выругался, послал импульс силы кончиком пальцев и приготовился направить в них огонь, но не успел. Стая летучих мышей пронеслась сквозь меня и сложилась в замысловатый силуэт. Они метались туда-сюда, вычерчивая в воздухе спирали своими телами, пока я не различил контуры черного плаща. «Ваше Величество?» Я торопливо припал на одно колено, узнав ее. «Встань!» Эвелина была холодна, как всегда. «Эвелина. Королева-мать. И просто моя мать». Впрочем, я никогда ее так не называл. Край парчевого рукава коснулся моей щеки. Она прошла в лайне от меня, чтобы остановиться у обрыва, глядя на серебристую рябь реки. Лайн — 0,1 дюйма. «Здесь так холодно», — капризно сказала она и повела плечом. «Селена, как ты можешь здесь жить, Вельт?» Я не спешил вставать. Куда удобнее и безопаснее было сохранять дистанцию, чем принимать ее игру. «Таков приказ короля», — сказал я и опустил лицо. Всемогущая луна, ты это всерьез? Да. Он обманул тебя. Это приказ короля, упрямо повторил я. Ты! Эвелина скользнула ко мне и пальцами приподняла мой подбородок. Должен был стать королем. Король не был моим отцом, и никто не знает этого лучше тебя. Эвелина закатила глаза. Иногда мне кажется, что я в самом деле ошиблась в тебе. Определенно это так. Ты не выдержишь зимовки здесь, Вельт. Я не такой слабак, как ты привыкла считать. Вдали послышались шаги, и я инстинктивно повернулся на звук. Один из солдат поднялся от костра и, звеня мечом, направился к утесу, видимо, отлить. Я дернул плечами и повернулся туда, где только что стояла мать, но меня окружала темнота. Я был один. Я резко открыл глаза и сел. В шатре было темно. Отлично. Даже здесь, на берегу проклятой реки, от которой сыростью тянет всю ночь напролет, семья не оставляет меня в покое. Огляделся по сторонам, понемногу приходя в себя. Марева сна постепенно отпускала. Дикарка лежала рядом, обнимая рукой плащ. Мой плащ. Мне стало неуютно. Она выглядела такой уставшей. В конце концов, не она же виновата в том, что я никому к демонам не нужен в этом проклятом королевстве. Надо будет утром извиниться перед ней. Хотя, с какой стати я буду извиняться перед пленницей? С этой мыслью я устроился на постели поудобнее и мгновенно уснул.